Глава шестая. Мадам Полли решила рассказать Элен о пришедшем ей в голову плане, из-за которого она даже потеряла всякий интерес к личной жизни молодой женщины. Мадам Полли уже поправилась, хотя вид у нее был еще больной. Она снова восседала в гостиной среди книг, безделушек и горшков с цветами. «Я уверена, — сказала она, — что уйду из жизни раньше моего мужа, и мне не очень-то улыбается, что он будет торжествовать, когда моя смерть развяжет ему руки, и он сможет творить свои гнусности. Вы меня слушаете?» «Конечно, мадам». «Мне кажется, вы думаете о другом». «Вам это только кажется, мадам. Можете вы хоть на минутку отвлечься от своих печальных мыслей?» «Я стараюсь, мадам». «Ну, ладно». Она сняла очки, устроилась поудобнее на диване, ее отекшие ноги в черных чулках выглядывали из-под халата. «Я хочу продиктовать на магнитофон свои воспоминания, а потом найду кого-нибудь, чтобы перепечатать их с пленки. Понимаете, что я имею в виду?» «Нет, мадам». «Да чего же вы глупы? Я же их потом опубликую». Казалось, ее маленькие глазки, утопавшие в жирных розовых щечках, буравили Элен, словно через прорези в маске. Элен уловила в ее взгляде ту же яростную настойчивость, что и в глазах Андре. «Я не идиотка. Разумеется, никто из издателей не захочет их печатать. Но я уже звонила в одну типографию, там согласились взяться за эту работу, если я оплачу все расходы. 1000 экземпляров, полагаю, будет достаточно. Ну, что вы на это скажете?» «Я думаю, это вполне осуществимо», — сказала Елена осторожно, уверенная, что ее мнением интересуются только из вежливости. «Еще бы! С помощью денег можно добиться всего. Это известно. Но самое интересное не в том, чтобы просто рассказать о моей жизни, хотя мне есть о чем вспомнить. Я хочу, чтобы все узнали, какие муки я перенесла, сосуществуя с этим типом, который, к несчастью, достался мне. Пусть узнают, как меня унижал, эксплуатировал, издевался надо мной все эти годы человек, защищенный чудовищными законами, превращающими нас в рабынь». «А это не рискованно?» — спросила Элен. «Я ничего не боюсь. Мой адвокат хитер, как лис». Мадам Полли все больше оживлялась, и при каждом жесте ее браслеты воинственно позвякивали. «Это еще не все. И вот тут-то дело касается вас. У нас с мужем много друзей в Париже. Я бы хотела перевести мою книгу на французский. Экземпляров 500. Вы бы взялись за перевод?» «Не отвечайте сразу. Сначала подумайте. Я заплачу хорошо. Хочу, чтобы друзья во Франции узнали правду о моей загубленной жизни. Разумеется, подарочные издания будут вручены людям выдающимся, например, папе Римскому». «Почему же папе, мадам?» «Глупышка. Я хоть и неверующая, хочу, чтобы его святейшество узнал, что богатейший католик, благочестивый до мозга костей, он ведь до сих пор крестится перед церковью, представляете? В действительности гнуснейшее создание, проходимец, каких вы во Франции называете тартюфами». Все больше возбуждаясь, она размахивала толстыми короткими ручками, словно выплескивала накопившуюся ненависть, в которой теперь сосредоточился весь смысл ее оставшейся жизни. «Имейте в виду, я все предусмотрела. С этой проклятой болезнью я, может, статься умру раньше, чем выйдет книга. Но я уже договорилась с нотариусом. В завещании указано, что книги на итальянском и французском языках будут разосланы по списку. Я его сейчас оставлю. И даже если я умру, то оставлю после себя бомбу, которая обязательно взорвется». После мадам Полли Лен не сразу отправилась к Сарге. У нее еще оставалось немного времени, чтобы побродить по улицам. Она любила гулять по городу, это напоминало ей о Ласнери. Во всяком случае, после занятий с мадам Полли, которые всегда стоили ей немалого напряжения, Элен очень ценила эту передышку. На город уже опускались сумерки, окутывая темнотой каналы и придавая им неподвижность и зловещую глубину. Все в городе, казалось, было омрачено присутствием Андре. Что ждет ее вечером? Элен настораживал примирительно тон, каким он говорил по телефону утром. Она вышла на торговую улицу и стала рассматривать освещенные витрины магазинов. Ноги в старых туфлях замерзли, пора бы купить новые, но приходится все время считать деньги и экономить, учитывая скромные доходы. У одной витрины она задержалась. Здесь были выставлены женские трусики, лифчики, тонкие ночные рубашки. Ей было приятно вспомнить, что Ласнер очень неравнодушен к женскому белью. Деревянные манекены, лысые, похожие на грибы, но в прекрасном белье, томно смотрели на Элен. Она решила, что вернется сюда, как только будут деньги, и лишний раз поняла, что все ее помыслы обращены к Ласнеру, что он овладел ее сознанием и придал какую-то цельность ее натуре. Но оставался Андре. Вдруг ее охватило нетерпение поскорее увидеть его и покончить со всей этой историей.